«Говори», — поощрило его существо. «Чего ты хочешь?» «Для начала», — ушел от ответа Хаосит. Он вдруг понял, что как-то не удосужился подготовить список требований. «Какая помощь вам нужна?» Правительница ответила не сразу, видимо, оценивая, сколько можно рассказать. «Для пробуждения семьи мне требуется провести ритуал», — наконец, отправила она мысленное сообщение. «Мы уверены, что раса Кристаллу нанесет удар в это время как самое уязвимое. Они уже обладают всей нужной информацией для этого». В последнем утверждении ощущалась горечь. «Хорошо, в первую очередь мне необходимы знания», — произнес Кедров. «Я желаю обрести максимальную силу, но моя раса еще не опытна в использовании даров. Одна из ведающих даст тебе всю нужную информацию», — произнесла королева. «Что еще?» «Моя броня», — нашелся он, удивившись, как легко идут навстречу. «Могут ли ваши артефакторы укрепить ее, как вы делаете с панцирями воинов? Желательно до того, как случится ритуал». «Это разумно», — добавила правительница. «Но только с твоего обещания не предоставлять броню чужим мастерам. Мы по праву гордимся своими знаниями и не желаем их воровства. Я обещаю», — лишь произнес Игнат. Внутренне он удивился простоте нравов и предвкушал получение настоящей артефактной защиты. «Но если можно, то почему бы и нет?» Через четверть часа Хаосит вышел из покоев королевы вместе с тем же важным жуком и двумя воинами охраны. За это время Игнат выторговал себе небольшой накопитель взамен утерянного и разные мелочи. Например, свободное перемещение по улью и возможность покидать его. Ну, и Ксиона в качестве провожатого. Зачем? Просто потому, что мог. Хитрая королева тут, кажется, прочитала его. Кедров просто не знал, что интересного есть у инсектоидов, чтобы затребовать это. Сам он, кроме информации, особенно ни в чем и не нуждался. Покинув покой, мужчина почувствовал облегчение. Разговор с повелительницей Улья наконец определил его статус. Теперь он имел полное право здесь находиться. Даже будто коридоры родными стали, подумал Игнат. С теми же сопровождающими его жуками он вернулся в свою комнату. Здесь он уведомил провожатых, что сейчас приготовит броню и сможет принять таинственную ведающую. Те лишь молча приняли его решение. Как только его покинули, Хаосит тут же провалился в кошмар. Здесь хранился второй комплект экипировки, его он и хотел отдать насекомым артефакторам. Первый, который Игнат носил, был уже изрядно обшарпан и потрепан. Быстро произведя нужный ритуал, Хаосит вернулся в реальность. Вести с инсектоидами дела было приятно. Те быстро и четко следовали условиям договора. Не успел он очухаться, как явился еще один жук. Этот, в отличие от прочих, был совсем хрупким. Идентифицировав его, мужчина понял, что это особь-ремесленник. Около 3 часов ушло, чтобы объяснить ему, какие качества хочет он для своей брони. Дело оказалось неожиданно трудным, ведь улучшение – сложнейший процесс на уровне производства микроэлектроники. Законченные артефакты жуков представляли из себя настоящий шедевр. Проблем добавляла и работа с чуждой мастеру расой. Наконец, когда ремесленник ушел, забрав с собой броню, Игнат позволил себе небольшой отдых. Впереди ждало еще более важное дело – визит некой ведающей, которая должна поделиться доступной жукам информацией по поводу развития. И уж этим шансом он собирался воспользоваться на максимум. Хаосит специально не потратил ни капли энергии, добытой за последние дни. Ведающая, в отличие от важного жука-приказчика и покрытого рунами ремесленника, выглядела невзрачно. Кедров сначала подумал, что белесые полосы вдоль лап – это какая-то особая раскраска. Присмотревшись лучше, он заметил, что это просто следы выцветания внешнего скелета, признак глубокой старости. Идентификация показала, что та имеет лишь сильный сканирующий дар и ничего более. Похоже, вся важность ведающей заключалась именно в багаже знаний. «Дай рассмотреть тебя», — обратилась к нему инсектоид. Хаосит послушно снял аспект сокрытия и позволил гостье изучить его силы. После того, как королева раскрыла его, прятать источник хаоса не имело более смысла. Зато теперь можно было наиболее полно расспросить о своем развитии. «Что ты хочешь?» — обратилась ведающая к нему после сканирования. «Хаэм, да они сговорились все, что ли?» Подумал Игнат. Он надеялся, что ему просто посоветуют, что надо делать. Задумавшись, снаходец открыл лист характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы. Легионер, 15 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 2, 3 уровень. Скрытый взор стяжателя 2, 1 уровень. Тело рыцаря стихии 2, 4 уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга 2, 5 уровень. Дар ловкостно-атлетического улучшения 2, 5 уровень. Дар выносливости 2, 1 уровень. Дар убеждения 5 уровень. Дар энергетического спутника 1 уровень. Способности. Извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, временное усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ, статус, спокойствие, ресурсы, печать объединения, печать продвижения и, клык каннибала, элиминатор, малая гида, дар манипуляции жизнью, дар подавляющего поля, дар оптической маскировки. Я хочу, он замолчал, решая, какой вопрос задать первым, что улучшать для максимальной эффективности. Как не допустить мутации или психоза, сколько еще даров можно поглотить, сколько рангов способен улучшать дар. Все это было лишь частью вопросов, мгновенно всплывших в голове. Игнат решил не уходить далеко и начать с прикладных тем. В конце концов, инсектоиды были прагматиками, предпочитавшими именно полезные знания. «У меня есть тело рыцаря стихии», – произнес Хаосит. «Будут ли другие дары конфликтовать с ним?» Он имел в виду дар улучшения нервной системы и мозга 2 и дар ловкостно-атлетического улучшения 2. Кедров временно прекратил развивать их и отказался от идеи объединения. Он беспокоился, что улучшенный дар телесного типа вступит в конфликт с рыцарем стихии. «Будут», — ведающая думала недолго, сразу оправдав его худшие ожидания. «Стихийный дар ведет к пути повелителя стихии. Два побочных, к развитию гармоничного типа. Это не очень серьезное противоречие, но оно есть». Инсектоид снова затихла, то ли раздумывая, то ли ожидая следующего вопроса. «Есть какой-то выход?» – спросил Игнат. «Будь ты обычным воином», – медленно ответила ведущая. «Я бы посоветовала сосредоточить силы на рыцаре стихии и остановить развитие двух других». Но жук посылала мысли сообщения, постоянно делая паузы. Замерший в нетерпении мужчина понял, что гостья медлительна из-за старости. «Хаос Великий будет ставить перед тобой сложные задачи», наконец, добавила она. «Путь простых воинов не для тебя. Продолжайте», подтолкнул ее Игнат, когда собеседница вновь затихла. «Объединить дары в один», посоветовала довольно очевидный вариант ведущая. «Это будет хорошим путем, да». Кедров также раздумывал не раз над этим. «Сначала объединить два улучшающих тела в один, а потом уже его, с рыцарем стихии. То, что получится в итоге, будет чем-то очень сильным. У вас есть реагент, чтобы объединить все?» – спросил он. «Если да, то я бы не остался в долгу». В ответ он получил что-то, похожее на аналог ментального саркастичного фырка. «Такое средство есть», – дала ответ ведущая. «Но добыть его мы не смогли. Ценность подобного артефакта неимоверна. Вряд ли она лгала». Игнат мысленно согласился, что артефакт, сплавляющий множество даров в один, это точно очень редкая вещь. «Блин», — негромко произнес сноходец. «Так, а где мне добыть это чудо?» «В войне хаоса», — без раздумий мысленно ответила инсектоид. На пару минут в помещении застыла тишина. Игнат думал над вариантами. Ему бы еще дожить до этой войны. «Могу я объединить два побочных сейчас?» — наконец спросил он. «И как мне это сделать, чтобы не получить проблем?» Бои последних дней дали много нового опыта. Он был доволен мощью своих навыков, позволяющих убивать монстров более высокого уровня развития. Однако, глядя на силу и скорость врагов, мужчина ощущал нехватку собственных физических возможностей и хотел это исправить. «Мы можем попробовать», — наконец, ответила ведущая. «Когда подготовимся?» У Игната были все необходимые ресурсы, но, видимо, собеседница имела в виду что-то другое. «Какие еще вопросы?» — спросила инсектоид. «По поводу побочных эффектов из-за даров», — ответил Игнат. Они проговорили больше часа. За это время ведущая рассказала Кедрову об опыте инсектоидов. Из-за жажды стать сильнее они также в свое время столкнулись с психозом и мутациями. Чтобы не терять ресурсы, ограничили потребление даров. Воину Улья допускалось иметь по одному многосоставному дару на тело, разум и волю. Это было самым оптимальным и безопасным вариантом как для инсектоида, так и для семьи. Все дополнительные усиления проходили с разрешения и под контролем ведущих. Игнат вполне укладывался в этот путь. У него был рыцарь стихии для тела, взор стяжателя для разума и источник хаоса для воли. Это помогло до сих пор сохранить психологическую стабильность при довольно высоком уровне. То существо из кошмара, которое назвалось гостем, подумал Хаосит. Все же информация, данная им, была хоть и скудной, но чертовски важной. Наконец, мужчина получил информацию о симптомах психоза. Конечно, многое не совпадало, так как физиология жуков серьезно отличилась, но сноходец внимательно запомнил информацию. Перед уходом ведающая спросила, желает ли он провести операцию по объединению даров под ее контролем. Когда Игнат согласился, у него взяли образцы крови и назначили мероприятие через сутки, чтобы Хаосит хорошо отдохнул. Оставшись один, Кедров не пожелал просто терять время. Наконец-то появилась возможность попробовать применить дар энергетического спутника. Он взял в руки артефакт-накопитель, полученный от инсектоидов. Тот выглядел как мутный камушек в металлической оправе и был довольно слабым. «Как же после мозголомного хаоса проще работать с дарами?» – подумал мужчина. Едва он обратился к новому дару, как в голове возникло понимание правильного способа работы. Вернувшись к артефакту, он зачерпнул энергии. По привычке сноходец тут же взял ее в жесткие тиски воли, но нейтральная стихия, в отличие от хаоса, вела себя спокойно. Игнат начал создавать спутник. Это был довольно сложный конструкт. Информация, полученная от дара, не давала готовых навыков работы. Помог собственный опыт манипуляции энергиями, но повозиться пришлось. Через час кропотливой работы перед мужчиной в воздухе висел сгусток энергии. Главное, что в следующий раз его создавать заново не придется, достаточно активировать уже созданный. «И что ты умеешь?» – задал он вопрос, будто спутник мог отвечать. Это был первый уровень дара, так что возможности у навыка были не особо впечатляющими. Хаосит создал кинетический щит, а потом подключил к нему спутник. Как только он это сделал, то надобность следить за навыком отпала. Конструкт сам поддерживал его работу, лишь потребляя заряд собственной энергии. «Делегирование задач на автоматизированный конструкт», – подумал Кедров. «Потенциал у этой штуки хорош, вот только слишком много проблем». Спутник работал на нейтральной стихии, но Игнат пока не успел трансформировать ее из хаоса. Он уже делал попытки, но без успеха. Спокойная, даже аморфная энергия слишком сильно отличалась от дикой силы первостихии. «Пока не научусь», – подумал сноходец. «Мне нужен хороший источник, чтобы пользоваться этим даром». Закончив на этом с тренировками, Кедров лег на подстилку из трав, приготовленную для него жуками. «Это оно?» – Игнат с сомнением осмотрелся. Пол помещения, в которое его привели, покрывали самые настоящие соты. Каждая из них представляла из себя емкость, заполненная густой золотистой жидкостью. В некоторых, замерев, плавали инсектоиды. Вид хоть и был странными, но не вызывал отвращения и не пугал. Кедров, в конце концов, уже привык к своим многолапым друзьям. Однако осознание, что одну из сот приготовили именно для него, вызывало сомнения. Человеку предстояло погрузиться с головой в эту жидкость и провести там неизвестно сколько времени. «Я точно не превращусь в мутанта?» – спросил мужчина. «Мы оговаривали, что физические мутации не нужны». «Не бояться?» – успокоил его стоящий рядом Ксион. «Я быть здесь, братья быть здесь, все стать сильнее». «Успокоил так успокоил», – мысленно хмыкнул Игнат. «Его боевой товарищ пришел, видимо, чтобы поддержать двуногого собрата». «Хорошо», — согласился сноходец. Действуя согласно распоряжениям, он разделся до нога. После этого его обтерли резко пахнущим составом. «А теперь залезай», — ответила ведающая. Испытывая сомнения, Игнат, присев, аккуратно соскользнул в емкость. Густая жидкость резко и неприятно пахла. «Что теперь?» — обратился Хаосит. «Погружайся с головой», — ответила инсектоид. «Я закрою сосуд. А дышать мне чем?» – не понял Кедров. «Раствор создан специально для твоего тела», – терпеливо разъяснила его новая наставница. «Дышать будешь им». Игнат испытывал все большие подозрения. Однако до этого момента жуки не давали повода усомниться в своей адекватности. Наоборот, несмотря на чуждость расы, с ними было удивительно просто общаться. «Хорошо», – решившись, – произнес Кедров. Вдохнув, он погрузился с головой. Едва он это сделал, как емкость соту сверху закрыли крышкой. Хаосит выдохнул остатки воздуха и постарался вдохнуть. Инстинкты не дали ему этого сделать. Получилось только когда он начал задыхаться. Испытывая подступающую панику, он поборол в себе желание разбить емкость и наконец вдохнул. С неприятным ощущением жидкость хлынула в легкие. Едва это произошло, как пугающее чувство нехватки воздуха пропало. С удивлением Игнат понял, что чувствует себя комфортно. Он испытывал странное ощущение легкости, спокойствия и защищенности, будто в утробе матери оказался, подумал он. «Мы закончили подготовку, пришло сообщение от ведающей. Теперь начнем преобразование твоего тела. Я готов», – кивнул Хаосит, переходя на мысленную речь. Сейчас он собирался наконец совместить дар улучшения нервной системы и мозга 2 и дар ловкостно-атлетического улучшения 2. Помимо этого, планировал сразу серьезно поднять получившийся дар. Ведающая обеспечила для этого все необходимые условия. Начиная вливать энергию в оба дара, пришло первое распоряжение от нее. Это отличалось от привычной методики Игната, но спорить он не стал. Сконцентрировавшись, Хаосит приступил к делу. Предстояло перешагнуть очередную ступеньку силы. Глава 22. В прозрачном сосуде, формой напоминавшем ячейку пчелиных сот, находился человек. Не двигаясь, словно в невесомости, он плавал, погруженный в тягучую жидкость. В это время за ним внимательно наблюдали пугающего вида гигантские насекомые. Все происходящее сошло бы за картинку фантастического фильма, но для Игната это была реальность. Хаосит поддерживал концентрацию на двух дарах, которые предстояло объединить в один. Следуя инструкциям ведающей, мужчина одновременно и равномерно вливал в них энергию. Первые изменения в самочувствии появились уже через полчаса. По мере насыщения даров кедров начал ощущать волны жара, проходящие через все тело. Однако исходящая от раствора, в котором он плавал, прохлада гасила неприятный эффект. Наконец, он понял, что дары стали будто вибрировать от переполнявшей их энергии. Ведающая также почувствовала этот момент, однако ее распоряжение стало неожиданным. «Переводи их на следующий уровень», — отправила она мысли сообщение. Оба одновременно. Игнат был удивлен. Он и один-то дар никогда не переводил на третий ранг, а тут сразу два одновременно. Но, начал было мужчина. «Так ты способствуешь их синхронизации», — добавила его наставница. «После этого будет легче объединить без побочных эффектов». Ее доводы звучали логично. Больше кедров спорить не стал. Стараясь удерживать внимание на обоих дарах, он приступил к процессу. Ход времени слился в один нескончаемый миг борьбы. Хаосит удерживал дары под контролем, продолжая вливать в них энергию. Самочувствие стало ухудшаться с каждой минутой. Вскоре он уже был на грани потери сознания. Помогала жидкость, в которой он плавал. Раствор сработал как анестезия, облегчающая боль и другие осложнения, что помогло удерживать концентрацию на главном. Помимо этого, внимательная наставница одергивала его каждый раз, когда сознание норовило соскользнуть в беспамятство. Игнат даже не понял, когда настал момент перехода даров на третий ранг. От непрерывной борьбы его отвлекло мыслесообщение ведающей. «Ты сделал это». Особенно громкое заявление привлекло сознание. «Теперь объединяй, быстро». Хаосит лишь молча выполнил очередное распоряжение. Он применил печать объединения и начал совмещать дары. В разуме при этом удерживал образ гармонично развитого тела. Во главе сил Игната оставалось тело рыцаря стихии. То, что он создавал сейчас, должно было стать лишь укрепляющим организм даром, поэтому Кедров не налегал ни на какие изменения. Возможно, из-за этого, или из-за инструкций ведающей, но объединение произошло удивительно легко. Буквально несколько минут, и все было закончено. Игнат думал, что сплавит дары и на этом завершит, однако его странная наставница имела другие планы. Он даже не успел проверить характеристики, как пришло новое сообщение от нее. Пока дар не остыл, начинай сразу же вливать в него энергию, распорядилась ведущая. Не спи, быстрее. Игнат в очередной раз повиновался, ибо инсектоид доказала, что разбирается. Он начал вливать в новообразованный дар энергию. Побочные эффекты не заставили себя ждать. До сознания дошли отголоски боли во всем теле. Учитывая, что Хаосит находился под действием обезболивающего, то мучения, должно быть, достигли серьезного уровня. Он открыл глаза и увидел пугающую картину. Кровь выходила изо всех пор его тела. Смешиваясь с раствором, она образовала алое облако, в котором он плавал. «Продолжай», — вмешалась ведающая, едва Хаосит заколебался. Игнат, сжав зубы и зажмурив глаза, в очередной раз послушался. Он уже не видел, как отслаивается кожа от всего тела. Куда более серьезные процессы проходили в глубине организма Хаосита. Из-за слишком резких перемен тот разрушался, но хитрые инсектоиды намеренно вызвали этот процесс. Чем больше разрушится старое тело, тем крепче будет новое. Вот только выдержит ли человек, он боролся и продолжал улучшать дар. Насколько уже затянулся эксперимент? Час? Сутки? Месяц? Игнат забыл обо всем. Он лишь делал то одно действие, память о котором сохранилась в сузившемся до размеров точки сознания. Очередной пакет мылся, сообщение не сразу дошел до Игната. Дернувшись, он услышал крики где-то на фоне. «Хватит, прекрати насыщение дара», пыталась привлечь его внимание ведущая. «Теперь используй печать продвижения». Снаходец даже не сразу понял, что от него хотят. Печать продвижения – это нематериальный артефакт, который он получил в ходе уральского инцидента. Произошедшее случилось так давно, что он даже забыл спросить о нем у инсектоидов. Ведущая знала о нем и теперь настойчиво советовала применить. В другое время Игнат не стал бы делать, пока внимательно не расспросил о последствиях. Сейчас он был слишком измучен, чтобы спорить. Мысленным посылом он обнаружил печать и влил в нее энергию, активируя. В этот же момент сфера развеялась, наполняя организм странной энергией. Для измученного организма это стало последней каплей. Сознание мгновенно погрузилось во тьму. Разумный, именующий себя Игнатом, сделал очередной шаг на своем пути. Сознание приходило, будто нехотя. Первым делом появились ощущения. Боль, холод и дезориентация стали лишь самыми яркими среди них. Физические страдания подстегнули работу мысли, вынуждая искать способ устранения проблем. Она открыла глаза, тут же пробежавшись взглядом по обстановке. Темное помещение было освещено лишь тусклым алым светом, чтобы не слепить. «Госпожа», вперед вышел темный силуэт, в котором она ощутила соплеменника. «Вы понимаете меня?» Вместо привычной мысли речи подчиненный говорил, используя устную. Это был еще один тренировочный прием, чтобы быстрее привыкнуть к телу. Да, голос из ее уст вырвался хриплым. Тело явно долго пребывало в бездействии. «Вы можете назвать свое имя?» Не отставал подчиненный. Вопрос был задан не из праздного любопытства. Он сконцентрировал работу разума в нужном направлении, пробуждая воспоминания. «Катран», наконец произнесла она. «Верно», удовлетворенно произнес неизвестный соплеменник, сканируя ее артефактом. «С радостью заявлю, что основной кластер ваших воспоминаний сохранен». Она не ответила, все еще пробуя свое имя на вкус. То казалось чуждым, но так было всегда при обретении нового тела носителя. Катран опустила взгляд, осмотрев себя. Встав с операционного стола, она осторожно проверила функцию мелкой моторики. Женщина провела пальцами по гладкой белой коже и коснулась груди, почувствовав, как бьется сердце. Кажется, все функционировало как надо. Люди были довольно распространенной расой. Высокая адаптивность, развитый интеллект и агрессивный нрав обеспечивали им хорошую выживаемость. Однако как тела носители были не очень хороши. Их тела не выживали в дикой среде без инструментов, часто болели и быстро старели. Иногда они и вовсе могли умереть от случайного генетического недостатка. Все это ставило их в конце списка перспективных носителей. Но для Катран было не так. Жестокая и расчетливая нравом, она почему-то видела потенциал в этой немощной расе. Мало того, ей даже нравилось быть в этом хрупком теле. Эстетические предпочтения представительницы расы паразитов отлично гармонировали с этим изящным телом. Конечно, как отпрыск владыки, она не смела публично демонстрировать столь странные предпочтения. Воспоминания о родительнице вызвали раздражение, но настроили на деловой лад. «Где мать?» – задала она важный вопрос. Раса паразитов кристалл размножалась способом, похожим на почкование. Понятия «мать» или «отец» не особо подходило им, но были позаимствованы от других рас. «Владыка остается в бестелесном состоянии», – произнес соплеменник. Согласно плану, ее следующим носителем станет королева инсектоидов. Та уродливая личинка, с отвращением подумала Катран. И непонятно было, раздражение больше относится к личинке или к своей матери. Лотарис не высказывала это, но считала, что именно ее решения привели к текущему плачевному положению всей расы паразитов. Да и какой расы, пренебрежительно подумала она. От кристалла осталась лишь горстка особей. Они потеряли все, что только можно, и даже больше. Вопрос дальнейшего их выживания терялся в мутном тумане хаоса. Развеяв бесполезные сейчас размышления, она начала делать стандартную разминку, попутно роясь в воспоминаниях. Из-за серьезного повреждения Катран пропустила много времени. Пора наверстывать упущенное. Закончив с разминкой, Катран обратилась к ресурсам тела. Это была слабая человечка со всего одним даром. Зато каким, по привлекательному лицу скользнула холодная усмешка. Свет был излюбленным инструментом и оружием Катран. Не зря это тело приготовили именно для нее. «Эй», она обернулась к подчиненному. «Отправь мне пакет освоения местного языка». «Но вы еще не готовы», начал было тот, но вовремя заткнулся. «Да, Конечно, возражать ей было недальновидно и даже опасно. Подчиненный низко поклонился, демонстрируя один из знаков услужения для расы людей. Катран удовлетворенно кивнула. Через полчаса дверь фургона военного грузовика отворилась. На улицу, в африканский зной вышла молодая женщина. Имея привлекательную внешность и одетая в черную экипировку чужаков, она быстро привлекла внимание военных. Игнат очень удивился, если бы увидел ее, ведь это была его бывшая коллега из Расталанта, ставшая неизвестно кем. Бытие слилось для Игната в что-то среднее между явью и сном. Он то погружался в бездну забытья, то пробуждался. Кажется, иногда даже открывал глаза, но был слишком рассеян, чтобы понять, очередной ли это кошмар или все же явь. Он видел, что жидкость покраснела от крови, а вокруг плавают лохмотья его собственной кожи. Человек находился все в той же ячейке гигантских сот, а через прозрачную стенку за ним внимательно наблюдает инсектоид. В такие моменты непременно приходила боль. Подкрадываясь неспешно, издалека, она быстро набирала темп, истязая Хаосита. Когда агония становилась нестерпимой, он в очередной раз терял сознание. Казалось, этот цикл повторялся бесконечно, превратив существование Игната в мучительный калейдоскоп. Кажется, ему неоднократно меняли жидкость в камере, Кедров не помнил точно. Первое более-менее осознанное воспоминание появилось, когда полностью слили жидкости с сосуда, где он находился. Когда тело подняли, Игнат вскрикнул от боли и открыл глаза. Он увидел ведающую, которая быстро пеленала его в какую-то влажную пленку. Боль в этот раз пришла намного быстрее обычного, вновь вырубив Хаосита. Приди в себя, резкое мыслесообщение вспыхнуло в голове, заставив человека очнуться. Игнат открыл глаза. Он увидел пытливо смотрящую на него головогрудь инсектоида. По невзрачному, блеклому виду он узнал свою новую наставницу. Чуть приподняв голову, он понял, что замотан в какой-то прозрачный материал, похожий на пленку. «Ты пришел в себя», — констатировала факт ведущая. «Хорошо, сейчас я закончу». Быстрыми сноровистыми движениями она начала срезать пленку. Игнат с беспокойством посмотрел на себя, но не увидел ничего страшного. Руки покрывала здоровая розовая кожа, правда, слишком нежная, из-за чего ощущался дискомфорт и боль от движений. «Вряд ли те воспоминания были фантазиями», — подумал Игнат. «Чертовы жуки меня будто пересобрали в этой кунсткамере. Не зря я изучала строение твоих сородичей», — вмешалась ведущая. В ее мыслях ощущалось самодовольство. «Знания пригодились. Все прошло удачно?» — спросил Хаосит. «Думаю, да», — транслировала ведущая. «Хоть результат отличается от рассчитываемого». Кедров не понял, что она имела в виду. Опомнившись, он тут же применил на себя идентификацию. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы. Низший военачальник, 17 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 2, 3 уровень. Скрытый взор стяжателя 2, 1 уровень. Тело рыцаря стихии 2, 4 уровень. Тело рыцаря дисциплины 2, 1 уровень. Дар выносливости 2, 1 уровень. Дар убеждения, 5 уровень. Дар энергетического спутника, 1 уровень. Способности. Извлечение знания, идентификация, манипуляция хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ, статус, посттравматическое состояние организма. Сразу несколько моментов привлекли его внимание. «Твою мать», — подумал Игнат, — «она заставила меня продвинуть новый дар аж до второго ранга». Стало понятно, почему он так мучился. С другой стороны, чего ждать от инсектоидов с их доктриной максимальной эффективности? Что значит рыцарь дисциплины? Задал вопрос Игнат. Ведающая задумалась перед ответом. Из-за недостаточного анестезирующего эффекта ты перенес много боли, наконец транслировала она. Несколько раз твое состояние было критическим. И, произнес Игнат вслух, что насчет боли? Твои страдания изменили вектор развития дара, добавила ведающая. Чем это грозит? Продолжил допытываться Игнат. «Есть как положительные, так и отрицательные стороны», — ответила ведущая. «Дисциплина — это мощный вектор, дающий сопротивление ко многим негативным эффектам, таким, как боль, ментальное давление, подавление и другие. А проблемные стороны?» — поинтересовался Хаосит. «Столь сильный вектор не сможет быть второстепенным», — ответила инсектоид. Шанс конфликта с рыцарем стихии повышается. Игнат мысленно чертыхнулся. «Я уже занимаюсь синтезом успокоительных препаратов для тебя», — обнадежила его напоследок ведущая. «Оно будет стабилизировать твой эмоциональный фон. Это хорошее решение проблемы». Он еще пораз спрашивал наставницу и решил, что ситуация не так плоха. Тем более инсектоиды продолжали помогать. «Кстати», — спросил Игнат, — «раньше у меня в статусе стояло значение «легионер», теперь низший военачальник. Это тоже что-то значит? Разве ты не понял?» — спросила ведущая. «Ты забыл про печать продвижения? Ах, черт!» — подумал Хаосит. Он и правда забыл о последнем моменте перед потерей сознания. Только напоминание освежило воспоминания. Меж там наставница ему объяснила смысл этого действия. Рано или поздно Хаоситам надлежало выполнять свою главную задачу — нести волю первостихии, то есть сражаться, убивать и захватывать. Это было бы невозможно без какой-либо централизации и наличия общего командования. «Значит, печать делает меня военачальником?» – спросил Игнат. «В чем это выражается?» «Скорее его личинкой», – ответила ведущая. «Тебе и это рановато, но я увидела потенциал. Проводник хаоса не может быть заурядным воином. Разумеется, заставить хаоситов подчиняться из-за каких-то правил и звания было невозможно. Здесь в дело вступала способность, именуемое как принуждение. Обладая ей, военачальники доносили быстро приказы и в крайнем случае могли давить на подчиненных. «Ты еще слишком слаб», — произнесла ведущая, «но все же теперь твоя воля может воздействовать на других разумных». Игнат задумался. Звучало хорошо, ведь он получил еще один способ стать сильнее. Другой вопрос, что времени учиться еще и этому просто не оставалось. Но тогда почему пастырь пошел на честный обмен? Подумал Игнат, вспомнив момент из прошлого. «Он мог заставить меня отдать артефакт». Хаосит спросил об этом ведающую и получил ответ. «Заставить что-то сделать против его воли – это высочайший уровень принуждения, доступный только для безумно далеких существ, тем более для существа, являющегося в данный момент противником, а не подчиненным. Ни пастырь, ни еще кто-либо на этой планете не способен на это. А уж Игнату, только вступившему на новый путь, было безумно далеко до таких возможностей, и все же это гигантское преимущество», — произнес он. «Как правительство моей расы сохранят власть над хаоситами?» «Никак», — коротко ответила ведущая. Кедров не стал уточнять, что это значит. Пока они говорили, он высох и оделся. «Сейчас мы проверим, что дает тебе сдвоенный дар», — ответила ведущая. «Также надо убедиться в стабильности разума». Хаосит, удовлетворенный результатами, возражать не стал. Инсектоиды показывали себя вполне ценным союзником. «Через трое суток. Сколько у нас есть времени?» — спросил Хаосит жука-приказчика. Они с Ксеном стояли на перекрестке. Коридор за спиной вел к выходу, через который попали в убежище. «Ритуал начаться скоро», — ответил жук, покрытый золотистыми символами. «Вас и остальных воинов мы дождаться». «Хорошо», кивнул Игнат. «Тогда мы успеем вернуться». «Не забывать», мысли инсектоида заискрили наставительными нотками. «Семья тратит дорогие ресурсы. Теперь твоя очередь выполнять уговор». «Я не собираюсь отказываться», не стал спорить Хаосит. Как всегда, устного обещания в общении с инсектоидами стало достаточно. Жук-приказчик потерял к ним интерес, удалившись по своим важным делам. «Ну», Игнат повернулся к Ксену. «Пойдем. Я быть готов, напарник, кажется», также был полон предвкушений. Пока Игнат был занят улучшениями, жук проходил лечение. «Выдвигаемся», — распорядился Игнат. Тут же они вместе рванули по коридору. Бегущий позади инсектоида Хаосит ощутил, как от скорости дует ветер в ушах. Улучшенное тело позволяло двигаться, не отставая от ксеноса. И это были далеко не все из его возможностей. Коридоры улья, как всегда, пустовали, ведь большая часть насекомых пребывала в спячке. Лишь когда они пробудятся, колония разумных инсектоидов войдет в полную силу. «Если им позволит», — подумал Игнат. Он уже решил сделать ставку на жуков, ведь те показали себя честными союзниками. Теперь надо было пережить узкое горлышко в виде ритуала. То, что он не обойдется без происшествий, уже стало почти доказанным фактом. Тусклое освещение по мере приближения к выходу сошло на нет. Уже в полной темноте они достигли точки назначения. Ксен открыл каменную плиту ворот. Через мгновение они уже находились в густом лесу чуждого для земли вида. Здесь их уже ждало подкрепление, ведь дело предстояло непростое. Глава 23. Первое, что увидел Игнат, выйдя из глубоких подземелья инсектоидов, это небо, затянутое темными тучами, Оно в редких местах просвечивало тусклым багровым светом, погружая ночной лес в тревожную атмосферу. Едва дверь каменной стены за ними закрылась, как из кустов вышли еще трое инсектоидов. Двое из них, закованные в тяжелые хитиновые доспехи, явно были воинами. Оставшийся носил хрупкий внешний скелет, указывающий на небоевое назначение. Все вместе они должны были исследовать новый тип врага, угрожающий Юлью. Не обмолвившись ни словом, ни мыслью, инсектоиды тут же рванули к своей цели. Хаоситу оставалось лишь последовать за ними. В густой поросли человеку было трудно успевать, возможно, из-за этого жуки выбирали вытоптанные тропы. Это путешествие отличалось от прошлого как небо и земля. Обладающие острым чутьем местные хищники разбегались при их приближении. За все время пути не случилось ни одного нападения. Хаосит невольно заскучал от долгого бега, но внезапно через мысли речь с ним связался тот самый хилый инсектоид. «Ведающая передала мне, что ритуал вызывает у тебя интерес», — отправил он. «Как и у всех интеллектуальных типов, его слова были хорошо понятны. Можешь задать вопросы мне». Игнат действительно хотел узнать лучше о предстоящем пробуждении Улья, ведь он уже дал обещание помочь. Для начала, решил уточнить самый важный момент мужчина. «Сколько времени займет это дело? За половину местных суток мы должны закончить», — ответил собеседник. «После этого захват Улья будет невозможен. Семья пробудит силу. Не так уж и долго», — подумал Игнат. «Во время пробуждения я буду руководить защитой», — добавил инсектоид. «Можешь называть меня Изыскатель». Сноходец продолжил задавать вопросы, и открывшаяся информация развеяла весь оптимизм. Процесс пробуждения Улья загружал как королеву, так и других бодрствующих инсектоидов за счет объединения какой-то психической связью. Из-за этого все члены семьи станут слабее обычного. Королева будет полностью поглощена процессом, из-за этого изыскатель примет функции управления. Что еще хуже, раса Кристалл уже обладала этой информацией. Они выяснили нахождение Улья и выжидали, сканируя фон. Учитывая все факторы, их план пробить оборону и захватить королеву уже не казался безумным. «Но почему такие сложности?» – подумал Игнат, невольно озвучивая свои мысли. «Почему механизм пробуждения от спячки открывает такую уязвимость?» «Потому что спячка была придумана и создана в спешке», – ответил изыскатель. «Ведающая разработала этот процесс, чтобы спасти семью, и то, что у нее вышло, великое достижение». Тут Хаосит спорить не стал. Если жуки впервые впали в это состояние и выжили, то ведающая действительно гениальна. Впрочем, он уже на себе убедился в ее компетентности. Пока человек вызнавал о некоторых мелочах, группа достигла входа в убежище уничтоженной семьи. От начала и до конца переход прошел полностью спокойно. Вскоре они уже бежали по темным коридорам, приближаясь к центру мертвого улья, к залу королевы, превратившемуся во владение смерти. «Какой план?» – задал вопрос сноходец, перейдя на мыслеречь. «Его разработкой займешься ты», – спокойно ответил изыскатель. Такое заявление заставило Игната удивиться. «С чего это именно ему, чужаку, заведовать такими вопросами?» «Таково мое решение», – сказал инсектоид. «По многим причинам. Уже проверяют мои способности военачальника», – задался вопросом Игнат, но не увидел резона в такой догадке. «Объясни», – настоял он. «Мы ранее не сталкивались с таким врагом», — ответил тот. «Я желаю изучить их способности и потом выработаю оптимальную тактику». Но человеку ответ показался странным. «Как вы тогда раньше делали при появлении неизвестного врага? Вы ведь вступили в войну хаоса с существами из другого мира и проиграли ее», — закончил за него изыскатель. «Нам пришлось столкнуться со слабостями нашей расы. Если мы не признаем их сейчас, то обречены». Раса инсектоидов обладала множеством преимуществ. Они были чудовищно ловкими, сильными и быстрыми. Артефактные доспехи защищали даже от самого сильного урона. Пришедший хаос наделил их еще и дарами, только увеличив силу. Однако он же указал и на величайшую слабость существ. Слабость, из-за которой разумные жуки оказались на грани уничтожения. Десятки тысяч лет они жили с одним укладом, не встречая никаких перемен. Возможно, именно это стало причиной, что механизмы адаптации расы к резким сменам условий непростительно атрофировались. И вот, началась война хаоса. Ведомые первостихией инсектоиды хлынули в чужой мир. В своем высокомерии они даже не рассматривали вероятность поражения. И правда, вторжение началось с одних побед. Противник падал под точными ударами серпообразных клинков, отдавая территории и ресурсы. Перелом случился неожиданно. Обладая высокими адаптивными возможностями, враги непрерывно изучали особенности жуков. Вскоре они полностью сменили тактику. Начав с мелких побед, спустя время полностью остановили наступление, а позже и вовсе развернули его вспять. Закончилось все плачевно. Ведомые праведным гневом враги вторглись уже в их мир. Ну а позже жестокий хаос забрал свою плату за поражение. Игнат прослушал речь изыскателя с большим интересом. Ранее королева уже рассказывала ему, но под иным углом. Когда жук закончил, они уже подходили к покоям правительницы. «Я примерно понял», — ответил Хаосит. «Ты хочешь использовать мой опыт?» «Именно так», — ответил инсектоид. «Хорошо», — мужчина не нашел в объяснении жука ничего плохого. «Я постараюсь. Дело не только в нем», — дополнил изыскатель, — «но и в тонком искусстве импровизации. Нашей расе оно недоступно». Вот в этом жук был прав. Еще путешествуя с Ксеном, сноходец заметил его несколько примитивный подход в битве. Решив этот вопрос, Игнат обратил внимание на окружающее пространство. Впереди уже мерцал холодным светом вход в покой королевы. «Хорошо», — Игнат направил поток трансляции мыслей на всех воинов. «Тогда сейчас вы поступаете под мое командование». Ксен и два жука направили мысленное подтверждение его полномочий. Хаосит невольно ощутил волнение. В его глазах инсектоиды были совершенными воинами. Их подчинение будило странные ощущения в душе человека. Он окутал себя и всех остальных аспектом сокрытия. Вместе они подошли к пробоине, ведущей в хоромы мертвой королевы. За прошедшие дни здесь ничего не изменилось. Это был все тот же чертог смерти, запечатлевший последствия жестокого сражения и полное уничтожение семьи. Взгляд мужчины, усиленный навыком, обнаружил конденсаторы, заполненные некротической энергией. Выглядящие как камни, испускающие гнилостный зеленый свет, они имелись в большом количестве повсюду. Очень много источников некротической силы, озадаченно подумал Игнат. Задачка будет не из простых. Он не мог уничтожить их все одновременно, поэтому риск стихийного восстания нежити был высок. Опыт Хаосита подсказывал, где есть шанс, что случится проблема, там она обязательно случится. Повернувшись, Игнат идентифицировал своих новых солдат. Помимо стандартной высокой мощи в ближнем бою, один из них обладал неплохим потенциалом дистанционных атак. Только изыскатель не имел боевых возможностей, но он и не собирался участвовать. «Атаковать будем отсюда», — он направил мысли речь своим новым солдатам. «Я бью издалека, вы ждете нежить. От дальних ударов прячемся». Игнат быстро распределил роли. Исполнительные жуки внимательно восприняли приказы. Им предстояло принять ближний бой, если все пойдет не по плану. Человеку уже отводилась роль того, кем он и был, хрустальной пушки, которая нанесет максимальный урон в дальнем сражении. «Вопросы есть?» – спросил мужчина. Инсектоиды ожидаемо промолчали. «Настоящие самураи», – подумал Хаосит, после чего дал мысленное распоряжение. «Занимайте позиции». Проводив взглядом быстро переместившихся жуков, Кедров вновь обратился к мертвому чертогу. Хоть накопители, полные некротической энергии, и не были связаны, но они будто бы мерцали в одном ритме. Хаосит был уверен, что как только он начнет уничтожать их, остальные тут же ответят атакой. «Первым делом надо уничтожить самые крупные», — подумал он, ища взглядом цели. Выбор остановился на самом крупном накопителе в центре потолка. Еще Игната беспокоили те, что были установлены на трупе королевы. Наверняка они поднимут матриарха инсектоидов. Подумав, Хаосит решил не беспокоиться о последних. В отличие от владыки боя, правительница не была защищена броней. Пора было начинать. Первым делом Игнат активировал энергетический спутник. Неяркая сфера первостихии взлетела с его руки, зависнув над плечом. Сразу после этого он обратился с источнику хаоса, преобразуя взрывчатый газ. Концентрируя его в плотные пучки, направил их вперед, в зал, где расставил в нужных позициях. Чтобы газ не растекался по площади, Игнат повесил контроль за ним на энергетического помощника. «Хоть он пока способен лишь на такие мелочи», — подумал Хаосит, — «но уже полезен». Он вновь зачерпнул силы и трансформировал ее в аспект света. На этом приготовления были окончены. С волнением мужчина присмотрелся, пытаясь понять, все ли нормально. «Все готовы?» — спросил он скорее сам себя. Для инсектоидов, вероятно, отсутствовало такое понятие, как «не готов». «Я начинаю». Резко выдохнув, Игнат отпустил беспощадную стихию на волю. Ярчайшая вспышка озарила зал, мгновенно рассеяв тени и выгнав противное гнилостное свечение. Толстый луч ударил в крупный накопитель на потолке. «Давай же!» – рыкнул Игнат, увеличивая мощность навыка. Хоть и не сразу, но атака увенчалась успехом. Полыхающий зеленым камень треснул, наполнявшая его энергия хлынула наружу, где тут же была рассеяна светом. «Один есть», — удовлетворенно отметил Хаосит. Он тут же зачерпнул энергию и вновь ударил. Луч аспекта начал скользить по залу, последовательно уничтожая конденсаторы, мерцающие светом злой энергии. Однако продолжалось это всего пару секунд. В следующий момент яркая зеленая вспышка озарила зал. В одно мгновение все оставшиеся камни выпустили некротическую энергию в воздух. Игнат тут же расфокусировал поток в широкий пучок, выжигая все, до чего мог дотянуться. К сожалению, многое он не успел. Энергия смерти, словно разумная, рванула вниз, где стала мгновенно втягиваться в лежащие на полу скелеты. «Началось!» – мысленно вскрикнул Игнат. Как он и предполагал, ситуация осложнилась. Истлевшие костяки воинов начали дергаться, будто злобный кукольник примирялся, желая разыграть свой спектакль. Недостаточно для них было отдать жизнь в былой битве. Сражаться придется вновь. Уф-эф, полувздох полустон издала личинка в центре зала. Этот звук словно стал приказом к атаке. Еще мгновение назад вяло двигающаяся нежить в одну минуту оказалась на ногах. Пылающие огнем глазницы все как один повернулись к своему самому ненавистному врагу, живым существам. Хаосит нервно выдохнул, ощутив на себе загробную ненависть, которую не способен испытывать простой смертный. Инсектоиды замерли, словно непоколебимые статуи, в любой момент готовые вступить в битву. В следующее мгновение в едином порыве толпа нежити рванула к выходу из зала. Игнат прошелся по ним плотным лучом аспекта света, развеяв часть врагов. Однако вперед выступили неупокоенные инсектоиды. В своих панцирях они прекрасно держали удар стихии. «Пора!» – мысленно закричал сам себе Игнат. Настало время приступить к следующей фазе. В руке вспыхнул аспект огня, чтобы тут же неярким факелом полететь вперед. Одновременно с этим дал приказ энергетическому спутнику прекратить сдерживать взрывчатый газ. Бах, бах, бах, бах. Оглушительное эхо начало гулять по коридорам. Цепочка взрывов прошлась по залу, круша и разрывая неупокоенных. Обломки скелетов, костей и хитиновой брони разлетелись по всему залу. «Волна твари, на вас!» – дал приказ снаходец наблюдать за наступлением нежити, уцелевшей от взрывов. «Есть, военачальник!» – в унисон ответили инсектоиды. Кивнув, Хаосит сконцентрировал взгляд на центре зала. Там ворочалась потревоженная взрывом мертвая королева. «Надо сжечь эту тварь, пока она не устроила какой-нибудь сюрприз», – подумал Игнат. Он тут же перешел от слов к действиям. В очередной раз в руках полыхнул аспект света. Подумав, Хаосит добавил мощи. Его тело теперь могло выдержать куда большие нагрузки, чем раньше. Новая вспышка оказалась ярче прежней. Испепеляющий луч ударил в королеву, прожигая в ней сквозное отверстие. Игнат был прав в своих предположениях. Без великолепной брони инсектоидов тварь быстро выгорала под мощью аспекта. В это время вал нежити достиг их позиций. Приняли их три жука-воина в узкой горловине входа в зал. Первым атаку нанес обладатель волевого атрибута. Как только он активировал навык, пол под его лапами раскололся, деформируясь. Острые каменные шипы вышли вперед, образуя барьер из чистокола. Нежить налетела на него, ломая кости. Однако следующие быстро миновали препятствие. Черт, Игнат понял, что больше не может тратить внимание на уничтожение королевы. Ему пришлось отвлечься на ближний бой. Серпы мелькали с невообразимой скоростью, разрубая врага на мелкие кусочки. Однако это было неэффективно против нежити, просто игнорирующий физический урон. Более того, эманации смерти уже коснулись жуков, несмотря на их защиту, вытягивая силу и жизнь. Продолжая сражаться, но медленно слабея, они отступали с узкого перехода. Если пропустить врага в более широкий коридор, то их окружат со всех сторон, и сражаться станет еще тяжелее. Именно в этот момент и вмешался человек. Вспышка аспекта света развеяла некротические эманации и ослабила тварей. Дело тут же пошло на лад, продвижение орд было остановлено. Но как же их все-таки много, подумал Игнат, мельком взглянув в центр зала. Там куски разорванных взрывом костей сливались под действием энергии, образуя причудливых монстров. Те тут же спешили к битве, чтобы пополнить ряды неупокоенных. «Справимся», — решил Хаосит. Эта стихийно поднятая нежить не отличалась какими-то опасными навыками. Ну а аспект света мог развеять любые некротические проявления. В этот момент будто судьба решила посмеяться над его самоуверенностью. Что-то в зале внезапно изменилось. Игнат ощутил резкое увеличение концентрации энергии, пришедшей непонятно откуда. Из-за недостатка опыта он не знал многое о возможностях других стихий. Ух-ха-ха, словно дыхание смерти пронеслось по залу. Игнат понял, что это была ментальная атака, исходящая от королевы. Он быстро перевел взгляд на своих напарников, но с теми все было в порядке. Однако вскоре мужчина понял, что целью были не они. Нежить вокруг мгновенно рухнула вниз, вновь обернувшись лишь истлевшими костями павших воинов. Вся наполнявшая их энергия рванула к центру зала, к испепеленному трупу королевы. Почуявший неладное, Кедров тут же ударил лучом, однако на его пути встали иссохшие панцири мертвых инсектоидов. Вслед за некротической энергией к центру зала полетели хитиновые останки жуков. Они завертелись вокруг ядра энергии, защищая его от атак. «Это что за кадавр?» – задался вопросом Игнат. Он еще раз ударил лучом аспекта, но тщетно. Остатки некротической энергии спрятались в глубине образовавшейся твари. Его размер уже достиг десятка метров и продолжал расти, собираясь в уродливого монстра. «Твою мать!» – подумал Хаосит, поняв, что недооценил количество некротической энергии в зале. Похоже, и правда пришло время для чего-то действительно мощного. На этот раз он зачерпнул настолько много силы, что даже новое усиленное тело запротестовало. Поморщившись, мужчина ощутил знакомые симптомы перегрузки мощью хаоса. Чтобы не вредить себе, Игнат тут же начал преобразовывать первостихию в аспект света, готовя удар. Однако атаковать он не успел. Гигантская тварь, собранная из мириадов костей и панцирей, будто прибавила в интеллекте. Ощутив готовящуюся атаку, применила ускорение чудовищной мощи. Переместившись в мгновение ока, монстр одним титаническим ударом выбил проход из зала. Сделанный из какого-то кристаллического материала, он раскололся на тысячи крупных обломков. Хаосит, стоявший напротив, увидел, как в него летят сотни крупных обломков. Глава 24. Когда гигантский кадавр разнес стену, Игнат стоял беззащитный, готовя удар ультимативной мощи. В один миг стена мембраны разлетелась на тысячу осколков. Перед Хаоситом показался гигантский монстр, собранный из останков костяков, во всем своем ужасающем виде. Человек замер, застигнутый врасплох. Действуя на автомате, он ускорил разум, насколько хватало нового объединенного дара. На один момент все вокруг замерло, только тысячи обломков не спеша разлетались во все стороны. В противовес замершему времени мысли человека мелькали так быстро, как никогда раньше. Глядя на приближающиеся осколки, он делал единственное доступное в данный момент, думал, ища выход из ситуации. Кинетический щит не успевает избавиться от аспекта света в руках, понадеяться на броню скафандра, напрасно, мощь удара переломает кости, а гигантский кадавр добьет. Попробовать увернуться, даже не смешно, туча острых осколков не оставляла ни единого шанса. Размышления пронеслись в голове за какую-то сотую долю секунды. Бесплодно. На смену им пришло то самое чувство неизбежной смерти. Словно душный саван, оно окутало разум, будто желая убаюкать сознание, убедить сдаться. Может, это и случилось бы, но Игнат уже был в такой ситуации, и вновь отдаться на милости судьбы себе не позволит. «Нет», — мысленно вскричал он, — «я не собираюсь здесь сдохнуть». Взгляд обнаружил ближайшего к нему инсектоида. Точно, вспышкой мелькнуло в голове решение, он может защитить. Однако тут же появилась и дилемма. Как быстро дать знать? Мыслесвязь быстро, но особи-воины не имеют столь стремительного мыслительного аппарата. Что делать? Ускорение разума запредельной силы нещадно истощало ресурсы мозга. Время, отданное на размышления, заканчивалось. Скоро события вновь пойдут вскачь. Желание Игната жить и победить тварь было велико. Неосознанно он впервые использовал инструмент, коим первостихии наделяют своих военачальников. Это было принуждение. Способность, которая дает мгновенно управлять подчиненным, минуя множество барьеров. Инсектоид-воин еще ничего не понял, но уже выполнял приказ. Усеянный рунами панцирь размазался в воздухе от скорости, двигаясь в сторону своего временного командира. Он возник перед хрупкой человеческой фигурой, чтобы принять весь удар на себя. Символы на броне вспыхнули, укрепляя защиту. В этот момент ускорение разума развеялось, не способное более поддерживаться. Для Игната все вокруг ожило и наполнилось звуками. Осколки резко ускорились, разлетаясь во все стороны. Тут же они на полной мощи с треском настигли инсектоида. От атаки его перевернуло. Игнат кувырком сместился влево, чтобы его не накрыло тушей жука. «А, черт!» — крикнул он от боли. Из-за произошедшего Хаосит начал терять контроль над уже почти готовой атакой. Свет полыхнул во все стороны. Мужчина ощутил, как потрескивает материал скафандра от нагрева. Благо он защитил человека от температуры, а светофильтры от слепоты. Однако сноходцу было вовсе не до этого. Хаосит понял, что откусил больше, чем мог проглотить. Концентрация энергии в руках была слишком велика, и она вошла в какой-то резонанс, не желая подчиняться хозяину. «А ну, помоги!» Игнат подключил к работе энергетический помощник в попытках стабилизировать конструкт. Новый дар тут же принял часть нагрузки на себя, облегчив человеку задачу. Однако время заканчивалось. Протиснувшись через проход, неупокоенный тут же рванул в его сторону, словно учуяв главного врага. В это время вмешался изыскатель, до этого лишь наблюдавший за событиями. Паутина из синих энергетических нитей обхватила нежить, спеленав конечности. У кадавра не получилось сделать шаг, из-за чего гигантское тело полетело на каменный пол. Бабах! Грохот эхом разлетелся по соседним коридорам. Игнат почувствовал, как пол под ногами вздрогнул. Его внимание резко привлек один момент. От падения кости и панцири рассыпались в стороны, на мгновение открывая путь сияющему призрачным светом ядру нежизни. «Это оно», — отметил Хаосит. «Надо бить». Он перевел взгляд на обжигающий пучок силы. Ход с энергетическим помощником дело пошло на лад, но все же слишком медленно. Игнат вновь ускорил сознание. Голову кольнула резкая боль. Сегодня он работал, нарушая свои пределы. Зато вместе с болью пришла идея, как справиться с пучком резонирующей энергии. Оставив попытки контроля на энергетического помощника, Кедров обратился к источнику хаоса и подал еще больше силы. Идея тут же показала свой результат. Эффект был схож с выжиманием педали газа, чтобы выровнять виляющий автомобиль. Поток новой энергии остановил резонанс, но тут же возникла новая проблема. Мужчина ощутил, как растет давление на его разум. Он ощутил себя атлантом, держащим неподъемное небо. «Или сейчас, или никогда», — понял Игнат. Гигантский кадавр будто что-то ощутил. Вместо попыток собрать себя и встать, он выпустил в противника поток некротической энергии. Одновременно с этим ударил и Хаосит. Толстый луч света мгновенно прожег атаку нежити и прошил некротическое ядро, развеяв его. Не остановившись на этом, поток пробил стену в зале и срезал несущие колонны. Только после этого атака наконец исчерпала вложенную мощь. На смену ослепляющему свету пришел медленно нарастающий грохот. «Битва закончена», — поступило мыслесообщение от изыскателя. «Нам надо уходить, чтобы не попасть под обвал». «Согласен», — ответил Игнат. Поднявшись, он осмотрел себя. Кроме головной боли и истощения, кажется, мужчина получил ожоги. Впрочем, все это сейчас было неважно. Выносливое тело Хаосита могло выдержать и не такие повреждения.